«Но почему он ему не говорит, за что?» — подумал Чик. «И главное, почему он его раздевает?» Керопчик молча снял пиджак и протянул его Моти. Чик вспомнил, как он небрежно впихивал деньги в карман пиджака. «Держи», — кивнул Моти Чику. Чику стало совсем неприятно, но возразить он не посмел. До сих пор он был свидетелем возмездия, о котором так мечтал, а теперь стал как бы его соучастником. Чик держал пиджак на полусогнутой руке, стараясь как можно меньше притрагиваться к нему. «Раздевайся», — снова сказал Мотя и отплюнул окурок. «За что? За что, Мотя?» — отчаянно спросил Керопчик. «Я же сказал...» Мотя снова тяжело и лениво ударил Керопчика по лицу. Голова Керопчика опять отмотнулась. Он расстегнул рубашку и стянул ее с себя, обнажив голую грудь, на которой был наколот орел, уносящий девушку. Наколка эта сейчас показалась Чику жалкой. Керопчик положил рубашку на пиджак. «Корочки», — приказал Мотя. Керопчик поспешно снял свои туфли и, не зная, как их вручить Чику, замешкался. «Свяжи шнурками, чудила», — посоветовал Мотя, и Керопчик стал поспешно связывать шнурки туфель неслушающимися пальцами. Наконец он их связал и перекинул связанные туфли через полусогнутую руку Чика. Чем больше тяжелела рука Чика, тем сильнее он чувствовал свое участие в том, что делал Мотя. И это ему было ужасно неприятно. Кроме этого, он еще боялся, что кто-нибудь из редких прохожих на этой улице окажется знакомым и донесет тетушке, что он принимал участие в грабеже. Но редкие прохожие не обращали внимания на то, что происходило здесь. В конце спортплощадки стоял домик, выходивший окнами на спортплощадку. Там жил один нервный тип, ненавидевший эту спортплощадку, потому что мяч иногда попадал в окна его домика. Это случалось очень редко, потому что домик стоял достаточно далеко. Но хозяин все равно был очень нервным и, бывало, часами следил из окна в ожидании, когда мяч перелетит в его дворик или попадет в окно. Сейчас он стоял у окна, и даже издали было видно, что он таращит белки глаз и как бы рвется выпрыгнуть в окно. Жена, стоя за ним, удерживала его. Чик понимал, что его не столько удерживает жена, сколько собственный страх. «Неужели он его и брюки заставит снять?» — с ужасом подумал Чик, когда Керопчик повесил ему на руку свои перевязанные шнурками туфли. «Шкары!» — приказал Мотя, словно отвечая Чику. «Хоть скажи, за что?» — снова отчаянно попросил Керопчик. Лицо его побледнело, и только на щеке, куда его дважды ударил Мотя, горело красное пятно. «Я же тебе сказал», — спокойно отвечал Мотя. «Повторить?» Керопчик, расстегнув пояс, стал дрожащими руками снимать брюки и долго не мог вытащить ногу из одной штанины. Наконец, вывернув ее, снял брюки и положил их на уже не имеющую руку Чика. Теперь Керопчик стоял в носках и сатиновых трусиках, и орел, уносящий девушку, наколотый на его груди, казался еще более нелепым. Чику стало его страшно жалко. Ему стало стыдно, что все это случилось благодаря его стараниям. Чтобы уменьшить этот стыд, он старался припомнить, как Керопчик дразнил его старшего брата, как тогда ему было больно и тяжело слышать его гнусное пение. Он старался вспомнить, как Керопчик нагло опрокинул лоток Алихана. Но все это сейчас почему-то казалось не таким уж важным по сравнению с унижением, которому подвергал его Мотя. «Неужели он в таком виде заставит пройти по городу? И неужели я должен буду идти рядом и нести его одежду?» С тоскливым отчаянием думал он. Когда Керопчик положил, вернее, даже повесил брюки на согнутую руку Чика, Нервный домовладелец схватился за голову, а потом решительным движением высунулся из окна, словно хотел спрыгнуть, но жена его опять удержала. Из другого окна выглядывали трое черноглазых детишек и с большим любопытством следили за происходящим на спортплощадке. «Ну, теперь трусы», — сказал Мотя. «А носки можешь оставить». «Трусы я не сниму», — вдруг сказал Киропчик и еще сильнее побледнел. В его прозрачных глазах появилось выражение смертельного упорства загнанной козы. Он приподнял голову и прямо смотрел на Мотю, ожидая удара. Мотя не стал его ударять, а спокойно вынул из бокового кармана финский нож. Страх и ужас сковали Чика. «Неужели он будет его убивать?» — мелькнул у него в голове. «Как же это может быть?»